В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 967-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. На прошедшей неделе наша радиокомпания «Голос России» исполнилась 80 лет. Впервые московское радио обратилось к зарубежной аудитории 29 октября 1929 года. И это было намного раньше, чем открытие международного вещания наших британских и американских коллег. Менялись обстоятельства и политическая ситуация в мире, менялось и навещание московского радио. К концу Великой Отечественной войны наша радиостанция вела программу уже на 29 языках. В это сложное время московское радио служило одним из самых важных и достоверных источников информации и противостояло нацистской пропаганде. Прослушивание вещаний из Москвы жестоко каралось фашистами. По окончании войны ситуация изменилась, появился железный занавес и идеологическое противостояние, но интерес к навещанию из Москвы не только не угасал, но даже увеличился. Было время, когда московское радио транслировало программы более чем на 70 языках. После распада Советского Союза изменилось название нашей радиостанции. Московское радио стало называться «Голос России». Несколько изменились и задачи, и навещания. Ну а технический прогресс предоставляет нам возможность работать и транслировать свои программы не только в коротковолновом эфире, но и посредством спутников, интернета, а с недавних пор и через мобильную телефонную сеть. Не буду занимать эфир нашей программы подробными рассказами о наших достижениях и проектах на будущее, об этом было уже много сказано в эфире других передач за прошедшие праздничные для нашей радиокомпании дни. Хочу лишь поблагодарить тех наших коллег-радиолюбителей, кто нашел время и прислал свои поздравления с нашим юбилеем в адрес редакции. Будем и впредь стараться делать для вас интересные программы, ну а вы, надеюсь, будете еще более активно принимать в них участие, ибо ваше мнение, пожелания и замечания очень важны для нас. А конкретно для нашей программы интересны также ваши эфирные новости и наблюдения. Так что пишите нам и оставайтесь на волнах «Голоса России», где бы вы ни были. Теперь к эфирным новостям. В середине октября было объявлено, что Министерство иностранных дел Чехии рассчитывает прекратить работу «Радио Прага» на коротких волнах к концу текущего года. Дело в том, что «Радио Прага» – единственный клиент передающего центра в Литомысле, и данное решение, соответственно, приведет к закрытию, а затем и к демонтажу этого передающего центра. Бывший главный редактор «Радио Прага» Давид Воган опасается, что закрытие коротковолнового вещания можно понимать как конец «Радио Прага» как такового. Он отмечает, что целый ряд международных вещателей в Европе отказались от своих радийных корней, и сделано это было практически во всех случаях из-за решения бюрократов, а не руководителей самих радиостанций. И почти везде, без исключения, конечным результатом рано или поздно стало и исчезновение самой станции. Господин Воган отмечает, что сумма средств, необходимых для сохранения коротковолнового вещания, очень мала, и он убежден, что дело стоит того, чтобы за него побороться. Но сохранение коротковолнового вещания не может быть противопоставлено сохранению рабочих мест, а именно этого боятся сотрудники чешского радио. Поэтому вся надежда на то, что реакция международной общественности и в первую очередь активных слушателей «Радио Прага» сможет помочь донести ключевым фигурам в правительстве и министерстве, что данное решение может означать и что поставлено на карту. Тогда, уверен господин Воган, деньги могут быть найдены. Так что, коллеги, если и вы неравнодушны к судьбе международного вещания из Праги, ваша поддержка будет сейчас очень кстати. Пишите по адресу станции «Радио Прага», Виноградска, 12, индекс 12099, Прага, 2, Чешская Республика. Электронная почта cr@radio.cz. Слушатели также могут написать Министерству иностранных дел Чешской Республики или связаться с посольствами и представительствами Чехии в своих странах. Все подробности можно найти в материале, опубликованном на портале dxing.ru в разделе «Новости» под раздел «Радиовещание». А я пока приведу текущее коротковолновое расписание вещания станции на русском языке, которое действует, кстати, только до 31 декабря. Время, напомню, везде всемирное координированное. Итак, с 5 до 5.27 частоты 5980 и 9855 кГц, с 12.30 до 12.57 6055 и 17545 кГц, с 15.30 до 15.57 5930 и 9450 и с 19 до 19.27 частота 5830 кГц. А недели раньше в DX Listening Digest было опубликовано сообщение о том, что Международное радио Словакии до сих пор не получило финансового плана для продолжения вещания в будущем году. И если этого не произойдет, то контракты со штатными сотрудниками могут быть расторгнуты в конце текущего года, а станция продолжит свое вещание только на словацком и английском языках. Но уже не в эфире, а на коротких волнах. Руководство радиостанции все еще надеется, что деньги будут выделены, тогда словацкое радио продолжит свою работу в прежнем режиме. Интересно, что примерно в это же время на сайте Международного радио Словакии появился анонс совместной акции с австрийским клубом ADXB. Акция проводится по случаю 40-летия этого единственного в Австрии клуба диексистов. Период с 1 ноября 2009 до 31 января 2010 года в рамках этой акции любой слушатель Международного радио Словакии может получить специальную карту QSL, если правильно заполнит рапорт о приеме этой станции. Возможность получения такой карточки не зависит от членства в клубе. Условия получения следующие. Рапорт необходимо послать по адресу ADXB, постфах 1000, индекс A-1081, Вена, Австрия. За каждую частоту можно получить только одну специальную QSL-карту. Рапорты, которые не отвечают этим условиям, будут подтверждены стандартной карточкой Международного радио Словакии и не будут подсчитываться в статистике данной акции ADXB. Рапорт может быть составлен на прием программы Международного радио Словакии на любом языке. К рапорту должен быть приложен один международный ответный купон, $1 или евро для компенсации почтовых расходов клуба. А вот и зимнее расписание вещания Международного радио Словакии на русском языке. Все передачи получасовые. С 14 часов частоты 9540 и 13625, с 16 5915 и 6055 и с 18:30 5915 и 9485 кГц. Теперь хочу обратиться к нескольким интересным наблюдениям, оставленными пользователями DX-портала dxing.ru за октябрь месяц. И первым на себя обратил внимание прием станции из Испании на средних волнах на частоте 1296 кГц с 22:30 до 0:10 2 октября. Мощность передатчика 50 кВт. Наблюдение вел пользователь портала ИЕ Сабль в Москве. Использовался приемник Альпинист 224.1 и антенна Деген DE31MS. О качестве приема вы можете судить по фрагменту записи, которая размещена на портале. Еще одно наблюдение этого же пользователя на средних волнах – программа из Греции на частоте 666 кГц, время 23:24, 23:55, 6 октября. Идентификация станции прозвучала в 23:50, «Космос Эно Ледор». И еще два слова женским голосом. На записи идентификации нет, так как звучала она крайне редко, сетует наш коллега. На записи есть два образца музыки в разное время. Вашему вниманию предлагаю один из них. И опять обращаю ваше внимание на хорошее качество приема. И еще одно средневолновое наблюдение пользователя DX-портала и ЕСАБЛ, только теперь на приемнике RedSun RP2120. Оно сделано 14 октября с 21 до 22 часов на частоте 720 кГц. Наш коллега пишет, что передатчик радио Румыния «Актуалитет», которая была принята, может находиться в одном из двух мест, но все они небольшой мощности, а расстояние получается около 1400 километров, и слышно очень неплохо. Коллега также отмечает хорошую музыку, рок, электроорган и так далее. Вот фрагмент записи, размещенный на портале. Радио Румыния «Актуалитет». И еще пара наблюдений, сделанных пользователем портала под ником RTTY из Днепропетровской области, Украина. Используется приемник ICOM-723, антенна длинный провод 21 метр. Оба наблюдения от 6 октября. В 19:40 на частоте 6225 кГц принята программа RTE из Ирландии через передатчик в Южной Африке с очень хорошим качеством, оцененным на все четверки по шкале Синпа. А в 19:45 на частоте 6518 отмечена программа станции Voice of People на корейском языке. Это подпольная станция, общая оценка качества приема была на двоечку. Это были некоторые наблюдения из журнала DX-портала за октябрь, которых, кстати, в этот раз более полусотни. Так что заходите, смотрите, оставляйте комментарии, а также делитесь своими наблюдениями со всеми пользователями и посетителями DX-портала в журнале наблюдений, который, опять-таки, кстати, был недавно модернизирован, и теперь его использование стало еще удобнее. Напомню, адрес портала dxing.ru. И на сегодня у нас все. Этот выпуск программы для радиолюбителей подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».